надо выпячивать то, что нужно, что выгодно нам. Ведь это он возвеличил Петра, медный всадник, Полтава, а раб Петра Великого. Да, когда надо было, Пушкин восхвалял и существующую власть, защищал ее внешнюю политику. Жалко, что в его эпоху нет поэта масштаба Пушкина. Впрочем, почему жалко? Наоборот, это закономерно. Рядом с великими правителями не бывает великих поэтов. Какие великие поэты были при Александре Македонском, Чингисхане, Наполеоне, Иване Грозном, Петре Великом? И наоборот, Гомер, Гёте, Шекспир, Пушкин, Толстой, при каких царях они были? Кто этих царей помнит? Великий поэт претендует на роль духовного главы народа. Великий правитель — сам духовный глава народа. И рядом с ним никакого другого духовного главы быть не может. Но все это так кстати. Разбегаются мысли нехорошо. Надо уметь сосредоточиваться. Да, теперь он уже не женится. Брата первой жены Сталина Екатерины Семеновны Сванидзе, старого большевика Александра Семеновича Алешу Сванидзе, арестовали в 1937 году и через 5 лет, в 1942 году, расстреляли. Перед расстрелом ему сказали, что если он попросит прощения у товарища Сталина, тот его помилует. «О чем я должен просить?» «Ведь я никакого преступления не совершал», — ответил Сванидзе, — «и его расстреляли». Когда об этом доложили товарищу Сталину, он сказал: «Смотри, какой гордый! Умер, но не попросил прощения». Тогда же в 1942 году в лагере в Казахстане погибла его жена Мария Анисимовна. Их сын Джоник Иван Александрович сидел в тюрьме вместе с уголовниками и был освобожден только в 1956 году. Сестра первой жены Сталина Екатерина Моряко была арестована в 1937 году и очень быстро погибла в тюрьме. Анну Сергеевну Аллилуеву, сестру второй жены Сталина Надежды Сергеевны Аллилуевой, арестовали в 1948 году. Приговорили к 10 годам тюремного заключения. Она сидела в одиночной камере Владимирской тюрьмы и была освобождена после смерти Сталина. Ее мужа, Станислава Францевича Реденса, расстреляли в 1938 году. Павел Аллилуев, брат жены Сталина Надежды, служил в бронетанковом управлении. Пытался защищать невинно репрессированных сотрудников, после чего Сталин перестал его принимать. В 1938 году Павел неожиданно скончался в возрасте 44 лет. Его жену Евгению Александровну Аллилуеву арестовали 10 декабря 1947 года и приговорили к 10 годам тюремного заключения. Когда Евгению Александровну 2 апреля 1954 года освободили, она уже в Москве, придя домой, сказала сыну: «А все-таки наш родственник нас освободил». Она не знала, что Сталин уже год как умер. Киру Павловну Аллилуеву, дочь Павла и Евгении, арестовали в 1948 году и освободили после смерти Сталина. Сын Сталина от первой жены, Яков, летом 1941 года попал в немецкий плен. Вел себя мужественно и погиб при невыясненных обстоятельствах в 1943 году. Его жену Юлию арестовали в Москве осенью 1941 года и освободили вскоре после гибели Якова. Первая в доме заметила беременность Лены Ашхен Степановна. После ужина, когда все разошлись по своим комнатам, она задержала Лену в столовой. «Останься, мне бы хотелось поговорить с тобой». Они сели за стол друг против друга.